Осуществление земных желаний отнюдь не означает достижение счастья. Часто люди думают, что если мечта их осуществится, то будут довольны они и удовлетворены. Но когда это случается и проходят первые моменты новых ощущений, оказывается, что счастья-то никакого и нет, и что состояние духа осталось таким, каким и было, а порою и хуже. Ошибка в том, что ищут вне себя, во внешних условиях, то, что исключительно зависит от духа, ибо счастье в духе, а дух отвергается. Самая мысль о том, что мир внутри и равновесие зависят от чего-либо внешнего, в основе своей неверна. Ничто внешнее не может заменить внутреннего, если внутри что-то неблагополучно. Напрасны надежды на то, что какие-то и какие бы то ни было внешние условия дадут душе желаемый мир, если он еще не реализован. Богатство и благополучие еще не есть счастье. Не приносит его и реализация земных устремлений. Счастье утеряно в мире, ибо в духе оно.